Глава 28. «Раньше вы таких замечательных опусов не играли. Счастлив, что вам понравилось». Горлыбин попытался мягко уклониться от Суховской, боясь, что речь зайдет о спорном лужке. Но та сунула его руку себе под локоток и повела по аллее. Убежать невозможно, вырываться неприлично. Ах, как длинна дорога в церковь! «Как эта музыка называется?» — встряхнула задумавшегося Горлыбина Суховская. «Это лакримоза, одна из частей реквиема Моцарта. Знаете, я сегодня словно второй раз родилась. Так это, как бишь называется, лакримоза. Во мне все перевернуло. Даже кушать не хочу». Горлыбин в изумлении остановился. «Представьте, со мной такое тоже однажды приключилось». «Что вы говорите?» — изумилась на сей раз Суховская. «Да, в глубоком детстве. 7-летним мальчиком меня привезли в Петербург, в гости к родственникам. Там я впервые услышал оркестр. Звучал Гайден». «Что-что звучал? Я в инструментах не разбираюсь». «Гайден. Это композитор, неважно. В парке играла музыка. Никто и внимания на нее не обращал, но меня, карапуза, словно гвоздями прибило к месту. Я вмиг потерял интерес к играм и, так же, как вы, ни за что не хотел идти обедать. С тех пор музыкой и живу». «Значит, этот Гайден надо послушать». «Вы взаправду хотите?» «Да». «Просто...» — Горлыбин замялся. «Просто я привык, что соседи под музыку любят закусывать, танцевать. Но просто слушать ее, как я, никто не умеет и не хочет». «Они слушают, но не слышат, как я до сего дня. Трень-бренькает что-то, ну и ладно. А я как в раю побывала, будто ангелы мне спели». «Хотите, устрою концерт лично для вас?» — неожиданно предложил Горлыбин. «Так приятно найти родственную душу». «Когда?» — деловито осведомилась Суховская. «Да хоть сегодня, после службы. Приезжайте ко мне в имение. Пообедаем и сядем слушать». «Пообедаем?» — радостно спросила Суховская. Насчет отсутствия аппетита она явно преувеличила. «С удовольствием». Вера Алексеевна Ростоцкая искоса поглядывала на подругу. Похоже, Ольга вчера не соврала. Уступил Горлыбин лужок. Ишь, как воркуют. И почему у меня одни лишь неприятности? Не успели от Тучина откреститься, как Машка в Митю влюбилась. Все утро про него жужжало. Сейчас глаз не сводит. Хорошо, тот от горя в себя ушел. Ничего не замечает. «Не пара он тебе», — зашипела Вера Алексеевна дочери. «Хочешь сама пасти коров?» «А мне он нравится», — своенравно повела плечиком Маша. «Доченька, ну послушай». «Маменька, вы бабушку слушали, когда за папеньку шли?» Вера Алексеевна на полуслове осеклась. «Ведь права дочь. Чуть из дома не сбежала из-за ненаглядного Андрюши. Родители за какого-то генерала мечтали выдать. А Машка-то характером в меня. Придется, видно, нищих внуков содержать». Процессия дошла до развилки, где вчера кирасиров с Тоннером устроили засаду. Исправник стал показывать места боевых подвигов Терлецкому, но тот напомнил, что и сам был неподалеку, песни распевал. У Мити в душе клокотало. Хотелось взять топор и разнести в щепки и телеги, и ненавистные гробы. Ни капли скорби ни по князю, ни по Насте не испытывал. Случись чудо, и оживи они вдруг. Убил бы своими руками. Сволочи, подонки, негодяи, ненавижу. И себя ненавижу, потому что такое же ничтожество, как они. Почему не хватает мужества пойти и все рассказать? Как же, семью опозорю. Увидев могилу Кати Северской, Митя остановился. За ним встала и вся процессия. К юноше подбежал кирасиров, дернул сзади за сюртук. Мол, что случилось? Митя не ответил. Он нашел решение. Нашел единственный выход. Сейчас, немедленно, надо прекращать этот балаган. Митя повернулся и бросился бежать обратно, расталкивая по пути людей. Свернул с аллеи и углубился в парк. Маша Ростоцкая попыталась его остановить. «Митенька, что с вами?» «Простите меня, Машенька, простите», — набегу ответил юноша. Только один лишь миг она видела его глаза, но поняла, что он абсолютно безумен. Хотела броситься за ним, но маменька загородила дорогу. «Не пущу!» Посудачив о Митиных странностях, процессия продолжила скорбный путь. Никодим шел в задних рядах, среди крестьян. Удалявшегося Митю заметил среди деревьев случайно. Как бы чего ни натворил Барчук, такой он нервный, впечатлительный, весь в мать. Извинившись перед Лукерьей, егерь ринулся за ним. Приблизиться не пытался, бесполезно. Еще один откровенный разговор сейчас не получится. У барского дома, убедившись, что Митя взбежал по крыльцу и направился к себе в комнату, Никодим перевел дух. Слава богу, не драться же с ним. Ничего, поплачет, успокоится. Взрослеть парню надо. Жизнь сопливых да хлипких не любит. Поразмыслив, Никодим решил процессию не догонять и в церковь не ходить. Завтра похороны, там и попрощаюсь, и помолюсь. Надо последнюю волю барина исполнить. «Я словно исповедалась. Теперь можно и помирать», — горестно закончила рассказ старая княгиня. «Простите, Анна Михайловна, а не мог Настин план вам присниться?» «Нет, Илья Андреевич, зельем меня 2 года подчивали. Привыкла, засыпала уже не сразу. А Митенька не вернулся. Очень хочу его увидеть». «Только что видел, как в дом зашел. Сейчас позову». Митина комната была рядом. Тоннер распахнул дверь и еле увернулся от летевшего в него стула. На полу валялись скомканные листки бумаги, а через крюк для свечной люстры Митя продел длинное льняное полотенце. Юноша дергал ногами в воздухе. Его лицо уже синело от удушья. В распоряжении доктора оставалось несколько секунд. Подхватив чуть не сбивший его с ног стул, он подскочил к Мите. Складной швейцарский нож, подарок дедушке Теодора, Илья Андреевич носил всегда при себе. Можно и защититься, и трахеотомию задыхающемуся сделать, если инструментов нет под рукой. Натянутое полотенце доктор не без труда разрезал, но подхватить Митю не успел, и тот грохнулся на пол. Спрыгнув со стула, Тоннер первым делом расстегнул на юноше сорочку и пощупал пульс. Сердце бьется. Хорошо, не на узкой веревке вешаться удумал. Врезалось бы в шею и мигом переломало бы позвонки. «Больно», — еле слышно сказал Митя и потрогал рукой спину. «Ну, знаете, снявши голову по волосам, не плачут». На шум в комнату вбежала горничная Катерина. «Принесите мой НССР от Анны Михайловны», — попросил Илья Андреевич. «Ей ни слова». Катя выполнила распоряжение быстро. Вдохнув на шатырь, Митя пришел в себя. «Я жив?» — удивленно спросил он, увидев Тоннера. «Да, но, возможно, сломаны некоторые кости. Не успел вас поймать». «Я ненавижу вас!» — закричал Митя и попытался вскочить, но только взвыл от боли. Видно, что-то при падении действительно повредил. Тоннер ощупью нашел в НССР склянку с настойкой валерианы и попросил Катю накапать в стакан 20 капель. Девушка расстроилась. «Только дюжину знаю». «Тогда накапай 2 дюжины». Митя рыдал на полу. Сколько мучений со вчерашнего утра на него обрушилось. Сначала смерть князя и некогда любимой женщины. Потом апоплексический удар у тетушки. Потом был страшный выбор. Богатство и бесчестье или честь и нищета. Слава богу, вексель не нашелся. Как бы поступил Митя, на что решился бы, он и сам не знал. Внезапно хлопнул себя по лбу. Как он мог забыть? Почему, прежде чем идти вешаться, никого не предупредил, что... «Илья Андреевич, миленький!» Митя оттолкнул стакан с лекарством, и оно выплеснулось на фрак доктора. «Скорее, в охотничьем домике княгини Елизавета. Надо ее спасти, иначе Никодим ее убьет. Скорее, она в подвале заперта». Окна из комнаты Мити выходили на заднюю лужайку. Там очень кстати Кшиштов с Данилой под присмотром генерала чинили телегу. Тоннер распахнул окно и закричал. «Павел Павлович, скачите в охотничий домик, там Елизавету Северскую держат». «Что значит держит? Она вроде не свинья». Погруженный в какие-то воспоминания, Веригин попыхивал трубочкой и не сразу понял, о чем толкует ему высунувшийся из окна Тоннер. «Ваше превосходительство, время дорого! Княгине грозит опасность, надо ее спасти!» «Так бы и говорили. По коням!» Катерина крикнула любимому. «Данила, беги на конюшню за лошадьми, я в трофейную ружье принесу». «Жаль, что девка», — похвалил генерал, — «такую бы адъютантом». Тоннер повернулся к Мите. Тот в оцепенении сидел на полу. «Дмитрий», — позвал его Илья Андреевич. Юноша не откликнулся. «Дмитрий, вас ждет Анна Михайловна, хочет поговорить». «Я не хочу ее видеть, я никого не хочу видеть». «Она ни в чем не виновата. Вы должны ее выслушать». К полудню потеплело. Из-за деревьев пробились лучи солнца. Легкий ветерок кружил желто-багряным хороводом листву по проселочной дороге. Где-то вдалеке ухал филин. «Сашка непременно бы эту сосну нарисовал», — подумал Денис. «Какая несуразная, будто в продуваемой ветрами степи выросла. С южной стороны ветки есть, а с северной нет». Вспомнив Тучина, Денис пригорюнился. «Как он там, в тюрьме?» «А Кирасиров не обманет?» — в пятый раз поинтересовался у Рухнова. «Не волнуйтесь, чиновник чиновника не обманет». «Так вы чиновник? А вчера говорили, секретарем служите?» «В настоящее время, да. У его сиятельства, князя Юсуфова, а прежде 15 лет департаменту мануфактуры внутренней торговли отдал». «Небось, директорствовали?» «Шутите? С вашим-то умом не сомневаюсь. Чтобы карьеру сделать, надобны связи, знакомства, влиятельные родственники. Если их нет, идти в чиновники не советую. Будете всю жизнь перья очинять. Ступайте лучше в армию. Там звания по годам, как по нотам, расписаны». «А сами почему не пошли?» «Про мою ногу забыли. Я сломал ее в тот день, когда умерла матушка». Рухнов замолчал. Денис очень хотел, чтобы Михаил Ильич рассказал о себе. Просить было бестактно. Оставалось молча ждать. «Моя маменька была очень красива», — начал рассказ Михаил Ильич. «И очень бедна. Человеком была гордым. Жить в приживалках-компаньонках не хотела. Служила у дальних родственников Свиридовых гувернанткой. В их доме и повстречала папеньку. Считается, что женщин привлекают исключительно писаные красавцы. Высокие, статные, подобные покойному Северскому. Как бы не так. Самые удачливые любовники имеют маленький рост, кривые ноги, брюшко и лысину». Угаров удивленно посмотрел на Рухнова. «Поверьте на слово. Таким был мой отец. Дамы обожали его, а он их. Каждодневные победы над женским полом стали основным его занятием. Интересно, что завоеванные и тут же брошенные дамы никогда на него не обижались, потому что умел устраивать праздник. Лихие тройки, пляшущие цыгане с медведями, шампанское до утра». «Как ваша мать умудрилась выйти за такого?» «А она не хотела. Познакомившись, отец тут же сделал ей непристойное предложение. Однако получил отказ, да еще пощечину. Это его заинтриговало. Он не привык к отказам. Долго сопротивлявшуюся его чарам графиню К. сразил упорством. Забрался на ночь под семейное ложе, а утром, когда граф К. поехал по делам, вылез оттуда весь в пыли, с горящими от возбуждения глазами. Графиня не устояла. Матушку же пришлось вести в церковь. Повторюсь, выходить за отца она не хотела. Ее заставили родственники, у которых служила. Свиридовы. Илья Рухнов не беден, потомственный дворянин. Тебя, бесприданницу, замуж зовет, а ты нос воротишь. Вот откажем от дома, пойдешь в актрисы». Маменька, скрипя сердце, согласилась. Добившись своего, папенька по своему обыкновению быстро охладел. Да и матери было не до плотских утех. Под сердцем меня носило. Отец редко бывал дома. Кутил да забавлялся, все деньги от небольшого поместья тратил на свои разгулы. из слуг в крохотной квартирке, которую снимал. В Петербурге жили? Нет, в небольшом городке. Верст 200 от Костромы. Из слуг были только камердинер да кухарка. Потом денег стало меньше, управляющий имением сильно воровал, на шампанское и цыган уже не хватало. Попойки и загулы папенька стал устраивать дома, да еще и дамочек туда приводить. Мать такого не вытерпела. Забрала меня грудного и вернулась к Свиридовым. Так с тех пор и жили раздельно. Отец не помогал, мною не интересовался. Из борделя в трактир, из трактира в кабак. Совсем спился. В порядочном обществе его уже не принимали. Мать снова стала служить гувернанткой. Детей у Свиридовых было много. Ко мне они относились как к равному. Особенно я дружил с ровесницей, Любашей. В семье Свиридовых она была младшенькой, всеобщей любимицей. Маменька моя была строга, особенно в учении. Говорила, что только образованный человек может в люди выбиться. Заставляла читать, языки учить. Я писал, как курица лапой. Так она по 3 часа в день над прописями заставляла корпеть. Поклон ей низкий. Пригодилась мне ее наука. Стукнуло мне 17. Собирался отправляться в пехотный полк, куда отец меня еще до рождения определил. Но случилось несчастье. В воскресенье мама возвращалась из церкви одна. Я приболел и остался дома. В узком переулке на нее налетел лихач. Матушка упала, и по ней пронеслась 4 лошадей. Еле живую принесли ее домой. Из горла шла кровь. Приехавший врач, покачав головой, посоветовал сходить за священником. Мама попросила позвать моего отца. Свиридовский слуга после долгих поисков нашел его в каком-то кабаке. Насилу уговорил прийти. Папаша был навеселе, очень удивился, увидев меня. Счет годам давно потерял и представлял сына карапузом в коротких штанишках. Мать говорила с трудом. «Илья, позаботься о Мишеньке. Никого у него нет, кроме тебя», — только и смогла произнести. Отец спьяну разрыдался, упал на колени, умолял простить и клялся, что непременно позаботится. «Кольке Ковалеву в Петербург напишу. Помнишь, на нашей свадьбе петухом кричал? Все смеялись. Теперь он статский советник, непременно поможет». Мать еле слышно сказала спасибо и пожала протянутую руку. Умерла через час. Закрыв ей глаза, я прочитал над ней молитву. Слуги принялись обмывать тело, а я в отчаянии вышел на воздух. Брел по темному парку, не разбирая дороги. Оступился и сломал ногу. Почти год ее сращивали. Снова ломали и снова сращивали. Не пасть духом помогла мне Любаша. Подолгу сидела у моей постели. Мы беседовали, обсуждали новые книги, часто играли на клавикордах. Любаша хорошела на глазах. В детстве была мне товарищем по играм, добрым другом. И вдруг я понял, что жду не дождусь ее прихода, что не могу оторвать глаз от русых волос, голубых глаз, от белой кожи, гибкой шеи. Часами мог смотреть, как ходит по парку, и каждое ее движение отзывалось во мне сладостным желанием. Из-за хромоты дорога в пехотный полк мне была заказана. Надо было думать о будущем, а я вот влюбился. К осени, наконец, срослась нога. Любаша учила меня заново ходить. Я был так счастлив, что мог, казалось, научиться летать. Набравшись смелости, подошел к Любашиному отцу и попросил ее руки. Тот схватился за сердце. В тот же вечер меня выставили из дома. Идти было некуда. Отец пережил маму лишь на 2 месяца и умер от белой горячки, не оставив мне ничего. Имение он давно пропил, а рекомендательное письмо написать не удосужился. Я вспомнил имя и фамилию его приятеля, Николай Ковалев, действительный статский советник. Петербург. У меня имелась небольшая сумма. Мама была экономной и всегда откладывала на черный день. Денег хватило только на дорогу. Рекомендательное письмо я написал сам, подделав почерк отца. Мать хранила страстные послания, написанные им в период ухаживания. Ничего, кроме петушиного крика на свадьбе, про Ковалева я не знал, и половину письма на разные лады восторгался этой историей, в конце попросив пристроить сына, то есть меня. Ковалев принял меня в халате. Взглянув на подпись, письмо читать не стал. Заорал на весь дом: «Илюха Рухнов, да как он посмел ко мне с просьбами обращаться? Занял 7 лет назад 5000 и как в воду канул. Ни слуху, ни духу». «Папенька скончался», — всхлипнул я. «Туда, скотине, и дорога», — не расстроился Ковалев. «Вон отсюда». Тут я разрыдался. Один, в чужом городе, без копейки денег. Я не имел никаких шансов не то что выбиться в люди, даже просто остаться в живых. «Маменька тоже умерла», — всхлипывал я. «Денег нет, жить негде. Помогите!» И упал на колени. Несмотря на грозный вид, Ковалев был человек незлобивый. Почесав затылок, предложил пожить у него и помог устроиться на службу. Пусть всего лишь письмоводителем, но все равно я был спасен. «А Любаша?» — спросил Угаров. Рассказ Рухнова о любимой девушке заставил его в который раз вспомнить Варю. А как отнесутся Тучины-старшие, если он посватается? Владимир Алексеевич наверняка обрадуется. Он всегда мечтал о более тесном родстве. А вот Варина матушка Дениса недолюбливала. «Любашу выдали замуж за костромского почтмейстера. Умерла в первых родах», — вздохнул Рухнов. «Простите. Все давно отболело. Нечаянный благодетель мой Ковалев вскоре тоже умер, и карьера моя продвигалась медленно. Старший письмоводитель, помощник столоначальника, столоначальник». «Ой, Ванька!» — вскричал Угаров. Кабан издалека унюхал непрошенных гостей и свирепо бросился навстречу. Следом, оглушительно тявкая, мчались борзые. Угаров испугался и спрятался за ближайшее дерево. «Спокойно», — невозмутимо приказал Рухнов. «Двигаемся навстречу с той же скоростью, что и шли. Когда кабан подбежит ближе, протяните ему на ладони желудей». Угаров заставил себя поверить. Безмятежное продвижение людей и впрямь охладило пыл кабана. «Раз не боятся, значит, свои», — видимо, решил вепрь и шагов за 10 остановился. К примеру вожака последовали собаки. Михаил Ильич, подойдя к Ваньке вплотную, протянул руку с желудями. Кабан учуял лакомство и принялся за угощение. Борзые тоже понюхали, недоуменно посмотрели на чавкающего Ваньку, покрутили озадаченно хвостами и, обежав кругом гостей, устремились всей стаей обратно к дому. «Погладьте его, не бойтесь», — посоветовал Михаил Ильич. Ванька с упоением хрустел желудями. Юноша нерешительно потрепал его по загривку, и кабан в ответ довольно хрюкнул. «Не возражаешь, если в гости зайдем?» — спросил Рухнов и вытащил из кармана еще горсть лакомства. Кабан завилял хвостиком. «Тогда вперед!» «Зачем в лесу каменный дом?» — удивился Угаров. «Каменный, только фундамент», — постучав по стене дома, определил Михаил Ильич. «Вот такие чудеса делает простая штукатурка. Я этот фокус по Петербургу знаю. Снаружи бревна зашивают досками, штукатурят и красят. И не отличишь такой дом от каменного. Дверь, слава богу, не заперта. Входите, Денис». Рухнов распахнул дверь, и они вошли в неширокие сени. Ванька пытался прорваться вслед за ними, и Михаил Ильич вытолкал его пинками. Добродушный зверь уходить не хотел, справедливо полагая, что желуди еще не закончились. Из сеней внутрь дома вели две двери. Денис распахнул правую. Глаза, только привыкшие к полумраку сеней, сначала ослепли в залитой солнцем комнате, а затем зажмурились от ужаса. Угаров рывком закрыл дверь и поспешил подпереть ее своим телом. Рухнов испуганно повернулся к Денису. «Что там?» «Медведь!» «Медведь?» «Может, тоже ручной?» — с надеждой осведомился юноша. «Тоже», — ответил Рухнов, отодвигая Угарова от двери. Широко распахнув, он смело шагнул внутрь. Денис осторожно заглянул и, присмотревшись внимательней, расхохотался. В центре комнаты стояло медвежье чучело, сделанное столь мастерски, что сомнений не оставалось. Сейчас зверь сделает шаг вперед и раздерет незваного гостя. Помещение напомнило трофейную. Везде стояли чучела, со стен мрачно смотрели головы оленей и лосей. Под потолком парили лесные птицы — фазаны, тетерева, куропатки. От шкур, которыми был застлан пол и искусно задрапированы стены, шел сильный и хорошо знакомый Денису запах. Так пахли в гардеробной шубы, когда перед зимой их доставали из сундуков, отряхивали от нафталина и оставляли проветриваться. Мебели было немного, вся кованая. Два стула, небольшой столик и кровать у стенки. Кованой была и решетка огромного, сложенного из красного кирпича камина между окнами. «Комната князя», — пояснил Рухнов. «Когда в усадьбе царствовали Анна Михайловна с сестрой, он, по его рассказам, месяцами здесь жил. Никодим тайком от старой княгини делал настойку, а дичь бегала вокруг. Настреляют сколько надо и устроят пир горой». «Княгини Елизаветы тут нет», — заметил Угаров. «Давайте смотреть дальше», — поторопил Михаил Ильич. Проскочив сени, они оказались в другой половине дома, в комнате Никодима. Та служила ему и мастерской, и спальней, и кухней. Большую часть помещения занимал похожий на верстак огромный стол, весь покрытый птичьими перьями, кусочками кож, какими-то пуговками и обрывками толстой бумаги. Заготовки чучел стояли повсюду. И на русской печке, отделявшей берлогу Никодима от уютного жилища хозяина, и в красном углу под образами, тускло освещенными негаснущей лампадой. Пол из струганных досок был заставлен бутылками, наполненными мутной жидкостью. Михаил Ильич вытащил из первой попавшейся пробку, понюхал и сунул поднос Денису. «Настойка, о которой я рассказывал. Князь ее Никодимовкой называл. 20 трав и кореньев, а брага, из которой первать гонят, яблочная. Красота! А где же лаз в подвал? Обычно его у печки делают». «У нашего старосты лаз со двора», — вспомнил Денис. «Схожу проверю». «А я в комнате князя пошуршу. Вдруг под шкурами». Обежав дом, Денис обнаружил лестницу. «Еще и чердак есть». Он полез наверх. Некрашенная лестница предательски качалась, пришлось взбираться осторожно, проверяя на прочность каждую ступеньку. Чердачное окно было наглухо заколочено ржавыми гвоздями. Денис понял, что оно уже давно не открывалось. «Есть там кто?» — крикнул Угаров на всякий случай, и пока напрасно ждал ответа, огляделся с высоты. Кроме домика, на поляне был отгорожен загон и выстроена небольшая конюшня на пару стоил. Сейчас лошади мирно паслись, а кабан кружил под лестницей, ожидая, что Угаров спустится и даст ему любимое угощение. Денис так и сделал. Не обнаружив лаза снаружи, он снова зашел в комнату князя. Напугавший его 10 минут назад медведь был сдвинут к окну, а шкуры брошены в угол. Люк с массивным медным кольцом оказался под чучелом. Рухунов его открыл и уже спустился вниз по деревянной лестнице. «Вы молодец, Михаил Ильич!» — крикнул Угаров. «Иду к вам!» «Прихватите свечи!» — словно из могилы прозвучал голос Рухнова. Свечи Денис приметил в комнате Никодима, там же от негаснущей лампадки и зажег. Не прошло и минуты, как Угаров был в подвале. Сразу ударил в нос запах браги, бродивший здесь в больших дубовых бочках. «Нашли княгиню!» — крикнул Угаров. «Да!» — где-то вдалеке сказал Рухнов. «От лестницы прямо до стенки повернете налево и до конца!» Услышал хрип и нашел. «Сейчас ей глаза развяжу и кляп изо рта вытащу!» «Вот что ироды сотворили!» Следуя указаниям, Денис быстро нашел Михаила Ильича. Тот сидел на корточках, перед лежавшей прямо на полу княгиней. «Кто вы?» — услышал Угаров чуть слышный голос Северской. «Не узнали? Рухнов, Михаил Ильич». «С добрым утром, Михаил Ильич. Проспала, пора в Петербург». Одетая лишь в ночную рубашку, княгиня была крепко стянута веревками. Рядом на полу валялся кусок тряпки, только что вынутой изо рта несчастной. Пламя осветило бледное лицо. Княгиня немедленно зажмурилась, но Денис успел рассмотреть ее глаза. Отстраненные, смотрящие сквозь предметы и людей, они напомнили ему глаза Анны Михайловны, ужаснувшие Угарова позавчера за обедом. «Надо немедленно ехать», — заплетающимся языком произнесла княгиня. «Анджей сказал, поездку откладывать нельзя. Я вот встать не могу. Помогите мне, Михаил Ильич». «Поставьте свечу. Надо ее развязать», — скомандовал Рухнов. «Что с ней?» Михаил Ильич пожал плечами. Юноша наклонился и понюхал. «Перегаром не пахнет. Да разве учуешь, когда вокруг благоухает столько браги?» «Митя, а я вас не признала», — обрадовалась Денису Северская. «Может, с ума сошла?» — шепнул Угаров. «Очень похоже», — так же тихо ответил Михаил Ильич. «Митя», — продолжила княгиня, — «почему во сне вы называли меня Катей?» «А вы не Катя?» — на всякий случай спросил Денис. Версия Рухнова хороша уже тем, что княгиню нашли, но никак не объясняет, откуда у нее ожерелье. Может, истина где-то посередине, и Элизабет таки Катя? «Нет, конечно, я Елизавета. Еще...» — Северская еле слышно рассмеялась. «Во сне вы уверяли, что я украла вексель. Мой собственный вексель, правда смешно?» «Совсем не смешно», — ответил Денис. «Вексель, ваше сиятельство, действительно исчез», — сообщил Рухнов. И спросил Дениса, «у вас ножа нет?» Княгиню упаковали так, будто собирались с ней в длительное путешествие. Поперечные веревки пересекались с продольными в тугих узлах. «Нет». Денис вспомнил, что Данила всегда прятал за голенищем сапога длинный охотничий нож, а они с Тучиным посмеивались, мол, разбойников боишься. «Вексель пропал?» — удивилась постепенно приходившая в себя княгиня. «Странно. Михаил Ильич, вспомните, я ведь при вас сунула его в бюро». «Все обыскали. Нигде нет». Рухнову удалось развязать первый узел, и он принялся за следующий. «Странно. Куда он мог деться?» Северская наморщила лоб и через секунду радостно воскликнула. «Ах да, я его спрятала за картину, что висит над кроватью». «Зачем?» — уставился на нее Денис. «Однажды меня пытались обокрасть», — охотно объяснила княгиня. «Близкий человек. С тех пор все прячу». «Шулявский?» — сообразил Угаров. «Шулявский вас пытался обокрасть?» «Да, Шулявский». «Это вы его убили? Вы подбросили Сашке пистолет?» — быстро спросил Угаров. «Анджей убит? Вы шутите?» «Какие могут быть шутки?» — вскричал Денис, но Рухнов дернул его за рукав. «Он шутит, Михаил Ильич?» — с надеждой спросила княгиня. «К сожалению, нет», — со вздохом ответил тот. «А кроме Шулявского убиты ваш муж, Анастасия Романовна Петушкова и конюх Савелий». Освобожденная от пут княгиня села, снова наморщила лоб, пытаясь понять смысл прозвучавших слов, а потом решилась уточнить. «Когда их убили?» «Вчера». Рухнов приподнял княгиню и поставил на ноги. Северская рассмеялась и от этого пошатнулась. Хорошо, что Угаров ее поддержал. «Вы меня разыгрываете. Вчера была свадьба. Я всех целый день видела, а вечером попрощалась. И с вами тоже, Михаил Ильич». Денис хотел объяснить, сколько прошло с тех пор времени, но его опередил Рухнов. «А что было дальше, помните?» «Мы выпили с князем шампанского и легли в кровать. Я очень хотела спать, и сейчас хочу. Господа, а зачем вы меня будете? На дворе темно, вставать рано. Я буду спать». Княгиня неожиданно плюхнулась на земляной пол. Пытавшийся этого не допустить Угаров, сам чуть не упал, наткнувшись в темноте на бутылку. Она покатилась и глухо ударилась о соседнюю стену. Рухнов подбежал, поднял и, вытащив из горлышка пробку, понюхал. «Водка? Коньяк? Никодимовка?» — поинтересовался Угаров. «Я, конечно, не всезнайка, Тоннер», — скромно ответил Рухнов. «Но сдается мне это сонное зелье. Черт побери, как же популярен у местных жителей этот напиток!» «Может, это из-за него княгиня не в своем уме?» «Вероятнее всего. Надо уходить отсюда. Скоро Никодим вернется». «Не бойтесь, Михаил Ильич. Вдвоем мы с ним справимся. В комнате князя ружья висят». «Может, знаете и где порох с пулями?» Денис развел руками. и я нет. «Елизавета Петровна!» — стал хлестать по щекам засыпающую Северскую Рухнов. «Пойдемте!» «Я буду спать. Отстаньте от меня. Вы оба из дурного сна, а я хочу увидеть хороший». «Я могу на руках ее отнести», — предложил Денис. «До усадьбы?» «Зачем? Отвяжем коней, они у Никодима в загоне пасутся. Минут за 20 доскачем». «Замечательная мысль! Давайте я впереди пойду, посвечу, чтобы вам с тяжелой ношей не споткнуться. Помочь, простите, не смогу. Сами знаете, калека». Идти с княгиней на руках было нелегко. Рухнов уже по ступенькам взбирался, а Денис еще только в 10 шагах от лесенки был. «Я только свечки на пол в комнате поставлю и спущусь. Вам все-таки помогу. По лестнице с эткой поклажей подняться будет затруднительно». Угаров, наконец, добрался до лестницы и решил передохнуть. Поставил одну ногу на ступеньку и усадил на согнутое колено Северскую. Сверху раздался тревожный шепот. «В соседней комнате кто-то бродит». «Кто?» — также шепотом спросил Денис. «Наверное, Никодим, кому же еще? Я пока люк прикрою и медведя на место поставлю. Вроде нас и не было. Постараюсь выйти незаметно и побегу в усадьбу за подмогой». «А может, вместе прорвемся?» Денис задрал голову вверх. «С княгиней на руках не получится. Никодим-то знает, где порох и пули». Рухнов опустил крышку люка, и в подвале мигом потемнело. Звякнула задвижка щеколды, а потом Угаров услышал, как Михаил Ильич двигает медведя.